И зимой тоже она часто оставалась одна, разгуливала по грязному берегу, к западу от маяка, тыкала в норки крабов палкой или гонялась за наполовину одомашенным оленем, или же высматривала койота, или разглядывала медвежий помет с таким видом, точно в нем крылась какая-то тайна. Да мало ли что еще можно отыскать на берегу. «А кто такие эти странные люди, которые сюда приехали?» — спросила она. Он с трудом удержался от смеха. «Да, на этом забытом Богом берегу полным-полно странных личностей, в том числе и он сам. Одни скрывались от властей, другие прятались от кредиторов, третьи — от самих себя. А некоторые верили, что создают здесь собственное, суверенное государство. И уж наверняка хотя бы двое находились в стране нелегально. Люди часто задают здесь подобные вопросы, но честного ответа не ожидают. Удовлетворяются какой-нибудь выдумкой. Это ты о ком? Ну, о тех, с трубками. Саул замолк на секунду. Представил, как Генри и Сьюзен разгуливают по берегу с трубками в зубах. Курят, дымят нещадно. Трубки? О, это не трубки, это совсем другое. Скорее, они походили на огромные свернутые кольцами москитные сетки. Несколько месяцев назад, еще летом, он позволил членам бригады легковесов оставить их в задней комнате на первом этаже. Как это она их разглядела? «Ну кто они такие?» — не унималась Глория. Теперь она балансировала на двух камнях, и Саул с облегчением выдохнул. «Они с острова, что к северу от побережья». Что было чистой правдой, их база все еще располагалась на острове Невезения, ставшем настоящим заповедником для десятков таких типов. Ставят всякие опыты. Подобные слухи распространялись в местном баре, и он считал, что в целом они недалеки от истины. Частные исследования с одобрения правительства занимаются различными замерами. Но появлялись также слухи о том, что деятельность БП&П имеет более зловещую подоплеку. Возможно, источником подобных слухов стала организованность и тщательность одних и полное отсутствие организации среди прочих им подобных? Или же просто парочка скучающих пьяных пенсионеров выползла из своих домов-фургонов и принялась рассказывать всякие небылицы? Но, по правде сказать, он понятия не имел, что они делают на том острове, или для чего им сваленное на полу первого этажа оборудование. Он даже не знал, чем в данный момент занимаются Генри и Сьюзен наверху, в башне маяка. «Я им не нравлюсь», — сказала девочка, — «и они мне тоже». Саул хмыкнул. Насмешило его не само высказывание, но то, как дерзко она выпалила его, скрестив руки на груди. Точно уже давно решила, что эти люди ее враги навеки. И еще он проникся к ней чувством сродства. «Ты надо мной смеешься, что ли?» «Нет», — ответил он, — «ничего я не смеюсь. Ты такая любопытная, задаешь вопросы, поэтому, наверное, им не нравишься, вот и все. Людям, задающим вопросы, далеко не всегда приятно, когда вопросы задают им». «А что плохого в том, что человек задает вопросы?» «Ничего». «И одновременно все. Стоит начаться вопросом, и прежде ясное и понятное становится непонятным. Вопросы открывают путь к сомнениям», — так говорил ему отец. «Не позволяй им задавать вопросы. Ты уже дал им все ответы. Пусть даже они этого и не осознают». «Но ведь и ты тоже любопытный», — сказала она. «С чего ты взяла?» «Ты охраняешь свет, а свет, он все видит. Свет, может, и все видит, но он заболтался и не сделал еще несколько дел, и теперь они задержали его во дворе дольше положенного. И это ему не нравилось. Надо поскорее вернуться на маяк. Он откатил тачку на стоянку, оставил ее на гравии рядом с фургоном. Он ощущал некоторую тревогу. Надо бы проверить, чем занимаются там Генри и Сьюзен. Что если они нашли потайную дверцу и наделали каких-нибудь глупостей? К примеру, рухнули в люк и сломали свои дурацкие шеи. Им разрешалось просвечивать прожекторы, но лишь тогда, когда они прикрыты, они оставались открытыми. Он устремился наверх по лестнице, а потом заметил Генри. Тот смотрел на него сверху вниз, навалившись грудью на перила. И под этим взглядом смотритель почувствовал себя страшно глупо, словно страдал паранойей. Потом Генри помахал ему рукой. Или то был какой-то другой жест. Голова у Саула закружилась, и он резко отвернулся, словно ослепленный яркими солнечными лучами. Он заметил на лужайке что-то блестящее. Оно было наполовину скрыто от взгляда растением, поднявшимся над дерном, в том месте, где пару дней назад он нашел мертвую белку. Что это? Стекло? Ключ? Темно-зеленые листья окаймляли стебель по кругу, не позволяя видеть, что лежит у его основания. Он присел на корточки, заслонил глаза ладонью, но сверкающий предмет был по-прежнему скрыт под листьями растения. Может, это часть листа? Что бы там ни было, ясно одно. Предмет страшно тонкий и хрупкий, но одновременно почему-то напоминал ему 4-тонный прожектор, находящийся высоко над головой. Лучи расходились короной у него за спиной, точно нашептывали что-то. Жара усилилась, но бриз шелестел в ветвях карликовых пальм. Девочка находилась где-то у него за спиной, напевала какую-то дурацкую песенку. Стало быть, вернулась на берег со скал раньше, чем он ожидал. Но для Саула в этот миг не существовало ничего, кроме высокого растения и блестящего предмета, скрытого под листьями. Он все не мог понять, что же это такое. На его руках все еще были перчатки, которые он забыл снять, когда поставил тачку на место. Подойдя, смотритель опустился на колени рядом с растением, просунул руку сквозь листья и потянулся к блестящей вещице. Свет, поднимающийся крохотной спиралью вверх, напоминает то, что видишь в калейдоскопе, но не цветное, а ярко-белое. Но что бы это ни было, оно вертелось, сверкало, ловко ускользало от его пальцев. И тут ему стало плохо. Встревожившись, он собрался было отдернуть руку. Слишком поздно. Он почувствовал, как в большой палец вонзилось что-то острое. Боли он не почувствовал, лишь нажатие, а затем легкое онемение. Но все равно подпрыгнул от неожиданности, вскрикнул и затряс рукой. Потом резко сорвал перчатку и осмотрел палец. И еще он знал, что Глория наблюдает за ним и не понимает, что происходит. Постепенно Саулу все же удалось расслабиться. Палец не болел, следа от укола видно не было. Он поднял перчатку, осмотрел ее, ничего не нашел. «Что случилось?» — спросила Глория. «Укололся? Или кто ужалил?» «Не знаю», — сквозь зубы пробормотал он. Потом почувствовал на себе еще чей-то взгляд и обернулся. Это был Генри. Как это он успел так быстро спуститься с лестницы? Неужели прошло больше времени, чем ему казалось? «Да, с вами что-то случилось, Саул?» — спросил Генри. Но тот не услышал в этих словах, да и в самом тоне, ни малейшей тревоги или озабоченности. Их там не было, лишь какое-то странное любопытство. «Да и ничего страшного», — пробормотал он в ответ и почему-то занервничал. «Просто уколол палец». «Через перчатку?» «Да, должно быть очень острый шип». И Генри принялся осматривать землю вокруг с каким-то особым пристальным интересом, словно человек, потерявший любимые часы или кошелек, полный денег. «Все в порядке, Генри, не стоит беспокойства». Он сам на себя рассердился. Такой сыр-бор из-за пустяка. Но в то же время хотел, чтобы Генри ему поверил. Может, просто током дернуло. «Вполне может быть». В глазах Генри появился какой-то странный, холодный блеск, и смотрел он на Саула как-то отстраненно, точно прислушиваясь к посылаемым ему откуда-то сигналам и словам. «Ничего страшного», — повторил Саул. «Ничего страшного. Ведь так...»